Сергей Сталкер Гоуст Городецкий. Приспособься или умри. Я вновь пересчитал патроны калибра. 11 штук. Маловато будет. 5 из них усиленные. Магнум. Так, еще что. Про запас 2 магазина по 8 патронов на ТТ и плюс еще один целый в самом пистолете. Из огнестрельного оружия все. Из холодного топорик на поясе, да еще мачете в ножнах за спиной. Этот клинок с ужасающим лезвием не раз уже спасал мою задницу. Оружие массового террора и геноцида я смог раздобыть 3 месяца назад, когда решил сходить на промысел в центр города, где некоторые магазины еще не растащили и не разворовали. Там-то его и нашел. Повезло. А вот сегодня лимит моего везения исчерпал себя до последней капли. Влип я по самые уши. Да, во дела. Сходил, блин, за полезными вещами, оставшимися на развалинах человеческой цивилизации. Только до окраины города дошел, убив попутно несколько зомби, как с крыши одной из 5-этажек спрыгнуло нечто, а именно краггер, как называли здесь этих тварей, прямо на крышу стоящей на обочине дороги иномарки. От этой ходячей горы мышц корпус машины с глухим щелчком лопнул, со звоном разлетелись стекла. Я рванул с плеча ружье, направляя его ствол в морду мутанту. А тот, совсем по-человечески, ехидно щурился, капая слюной на искореженный металл. Когда видишь эту тварь 3-й раз в жизни, да при этом еще и находишься с ней 1 на 1, вмиг забываешь все, даже время замедляет свой бег. Какой-то неведомый ужас сковывает члены, и нет возможности спустить курок. Есть только одно желание — броситься бежать, втиснуться в темный угол, сжаться и сидеть до тех пор, пока эта волна не схлынет с сознания. Я могу поклясться, что в тот момент видел каждую падающую на асфальт с острых, как бритва зубов мутанта, каплю слюны. Все это занимало считанные доли секунды, но мне казалось, что проходила вечность. И еще одна. И еще. От 3 моих выстрелов навскидку краггер, матерый и умный хищник, увернулся. Целиться тщательнее времени не было. Да и попасть в эту тварь на открытом пространстве было проблематично. Поэтому я рванул в ближайший подъезд и заперся в квартире на 1-м этаже. Кажется, под 9-м номером. Дверь подпер комодом. Проверив каждый угол и каждую комнату, понял, что зомби здесь нет. Но они точно тут побывали. Мертвечиной пахло не сильно, но учуять ее можно было без труда. В кухне слева, возле холодильника, оранжевые обои с цветочками были заляпаны засохшей кровью. Хорошо, что окно из нее выходило на двор и был виден подъезд дома. Но вместе с тем окно было самым уязвимым местом моего временного убежища, поэтому я, пыхтя и фыркая от натуги, заслонил его холодильником, из которого несло гнилью. Пододвинул его так, чтобы был виден вход в подъезд. Вот здесь, в данный момент, сидя на стуле возле стола, на котором были разложены боеприпасы, я и находился. Вновь пересчитал патроны. Не густо, если честно. А если учитывать явно голодного краггера за стенами, то и подавно. Нехорошо, в общем, получается. Но стать ужином мутантов в мои планы не входит. А значит, надо что-то придумывать, взбалтывать серое вещество в черепной коробке. Пока думал, чтобы предпринять, засунул в поясную кобуру ТТ и рядом в спецкармашек 2-й магазин. Так, теперь сайга. 5 патронов «Магнум» и 6 картечь. 4 пустых магазина от нее лежали тут же, на краю стола. Каждый из них вмещал 5 патронов, и теперь я раздумывал, как их удобнее снарядить. В первый загнал 3 картечи и 2 последних «Магнума». Второй таким же образом, а 2 пустых убрал в рюкзак, стоящий у стены. Последний обычный патрон положил в карман маск-халата. Так, с боеприпасами вроде разобрались. Я встал со стула, взял ружье, поставил магазин, передернул затвор. Положил оружие на стол, после чего пару раз присел, размялся. Подошел к окну, пальцем убрал край занавески, мешавший обзору, и посмотрел на двор. То, что я увидел, заставило меня вздрогнуть. Прямо за стеклом таращило свои мертвые глаза это нечто. В его взгляде читались ярость и злоба. И, похоже, эта тварь понимала, что мне деваться особо некуда, и она подождет, когда я сдохну от голода или от обезвоживания, и только тогда, не рискуя своей бесценной задницей, проберется сюда и вонзит свои зубы в мою плоть. Но уж нет, так я ей не сдамся, Даже если и суждено здесь загнуться, то перед смертью я угощу эту падлу свинцом». Она продолжала меня разглядывать через щель, образованную окном и холодильником. Я не пытался отводить взгляд, и мы смотрели друг на друга, оба прекрасно понимая, что отсюда удастся выйти живым только одному. И никто из нас не собирался сдаваться. Крагер медленно наклонил свою большую вытянутую морду влево, не отрывая взгляда от меня. Прежде человеческое лицо теперь было практически неузнаваемо. Вытянутая мощная челюсть, утыканная клыками длиной сантиметров 2, широкий массивный лоб, который, казалось, не вдруг возьмет даже моя сайга, остроконечные уши. Рот и подбородок мутанта покрывала корка засохшей крови. Тварь подняла свою лапу с длинными пальцами, увенчанными острыми когтями, и провела ей по стеклу, царапая его и оставляя кровавые разводы. Потом резко отстранилась от окна и скачком перемахнула дальше по стене. «Ну, еще свидимся». За окном уже было темно. Зимой обычно смеркается рано, и наступивший апокалипсис этого не изменил. Сняв и положив на стол рюкзак, я повесил сайгу на плечо, мало ли, и прошелся по квартирке, осмотрел все поподробнее, пошарился в тумбочках, шкафах на предмет полезных вещей. Ничего существенного не нашел. В шкафах и тумбочках, как правило, хранились только пыль и паутина. Похоже, что владельцы унесли с собой все ценное. Ну что ж, найти здесь склад оружия или боеприпасов я и не рассчитывал. Вскоре мой желудок явственно напомнил о себе. Пора было поужинать. Да и вламываться мутант пока явно не собирался. Что-то задумал его прогнивший мозг, и это не давало мне покоя. Надо что-то предпринимать. Но покидать убежище ночью, когда всякая нечисть вылезает охотиться, не хотелось. Это было бы самоубийством. И хотя в настоящее время это явление не редкость, люди просто не выдерживают того, что творится, не могут понять, что мир изменился, и если ты не приспособишься к нему, то станешь едой. Самоубийство я осуждал и считал уделом слабых. Усевшись за стол, я снял ружье с плеча и поставил к стене. Вытащил пистолет и положил его на стол, чтобы быстро схватить и открыть огонь по возможному противнику. Достал из рюкзака банку консерв и мультитул. Открыл ее с его помощью и начал поглощать пищу, поглядывая на двор за окном. Ел быстро. Сейчас главное не наслаждаться процессом, а побыстрее набить брюхо. Съел, утолил жажду, кинул пустую банку в угол кухни. Вот и поужинали. Так что дальше? Только я начал обдумывать дальнейшие действия, как мне показалось, что со стороны центра города донеслись удары колокола. В памяти сразу всколыхнулись старые воспоминания из детства. Такой же звук приходилось часто слышать в моем селе по выходным и церковным праздникам. Сомнений быть не могло. Источником звука была церковь, располагавшаяся недалеко от главной площади города. Вспомнился услышанный когда-то краем уха рассказ солдата с блокпоста. В центре, в старой церкви, странные личности что-то вроде базы себя отстроили. Прикиньте, а? Слыхал, что секта там образовалась. Группировка, мля. Как начался этот бардак, эти сектанты оружие где-то раздобыли и там окопались. Не верите? Сходите, посмотрите. Я лично, участвуя однажды в рейде, сидя на броне, проезжал мимо. И видел там вооруженных людей, но на военных ничем не похожих. Вот так вот. Оказывается, не балаболил солдат. Глухой и тянущийся звон продолжался. Да, еще только военизированной секты не хватало для всеобщего счастья и благополучия. Я взял пистолет в руки, провел по нему ладонью, словно очищая слой пыли, хотя на нем и пылинки не было, и убрал в кобуру, не застегивая ее. Что-то тихо. Прислушался. Звон колоколов прекратился. Видимо, сектанты принесли жертвоприношение своим богам. Я встал и подошел к окну, поглядел через щель на улицу. Пусто. Вдруг на стекле появилась капля воды. Потом еще одна. И внезапно зашелестели множество падающих капель, бьющихся об мертвый асфальт, который был покрыт коричнево-черной грязью, из-под которой колеблемые порывами ветра пытались вырваться листки пожелтевшей офисной бумаги. Нет, это был не ливень и даже не дождь. Это так называемая морось. Через дорогу был виден пятиэтажный дом, в котором, видимо, когда-то был пожар. Об этом свидетельствовало черное пятно, окружавшее окно четвертого этажа, пластиковая рама которого расплавилась и обуглилась. Трещины покрывали весь дом, словно сетка вен и капилляров, а уцелевшие фрагменты стекла в оконных проемах напоминали капли слез. Глядя на этот опустевший дом, я вновь ясно ощутил, что мир изменился. Причем глобально и ужасно быстро. Все принципы и стереотипы старого мира стерлись. На смену им пришли новые, жестокие. Права человека, свобода слова и мысли — все это теперь можно было засунуть куда подальше. Теперь все зависит от самого человека. Оружие стало его частью. Оно помогало продышать воздухом на пару дней дольше, чем остальные. Где теперь все те, кто рьяно выступал против оружия для гражданского населения? А я знаю где. Кормят своей мертвой задницей земляных червей или разлагаются в ближайших кустах. А где было наше любимейшее государство, когда нам требовалась помощь? Где? Выжил лишь тот, кто надеялся только на себя. А золотой генофонд прячется сейчас где-нибудь под землей в каком-нибудь защитном комплексе. Кто же виноват во всем? Я отвечу, но мой ответ понравится не каждому. Мы все виноваты в том, что случилось. Только сейчас я понимаю, как я был неправ тогда. Наше равнодушие погубило тот мир. Веселились, смеялись, убивали себя изнутри. И не замечали, как окружающий нас мир менялся. Мы ни во что не верили. Я не верю во Всевышние силы и считаю, что мы сами себя наказали. Виноват каждый. То, что произошло, описать невозможно. Все случилось моментально. Помню, как выли сирены, извещая о начале Третьей мировой, начале конца. Война длилась меньше суток. Потом мир погрузился во мрак. Позже все было как в кошмарном сне. Мутанты, ходячие мертвецы, мародеры, группировки, война за ресурсы, раздел территорий. Стоимость человеческой жизни упала до цены банки тушенки. Мир изменился. И те, кто не изменился вместе с ним, давно ходят тропами по земле или лежат в ней неподвижно. Продолжая глядеть в окно, я улыбнулся сам себе. Что-то я в последнее время много стал философствовать. Да, бывает. Так и смерть свою проморгать можно, что я чуть-чуть сейчас не сделал. Только улыбнулся, как в меня влетел холодильник, заслонявший окно. Не удержавшись на ногах, я упал, ударившись спиной об пол. Хорошо, что затылком не приложился, благо этот кусок стали пролетел дальше, выбив дверь в гостиную и свалившись с грохотом на расстеленный там ковер. Я попытался было встать, но не смог. В глазах в причудливом танце закружились фиолетово-черные пятна. Тело ослабло. Но медлить было нельзя. Промедлишь секунду, и ты труп. Ходячий или не ходячий, меня эти оба варианта не устраивали. Поэтому, терпя навалившуюся слабость, пришлось подняться, выхватить дрожащей рукой ТТ и снять предохранитель, готовясь к стрельбе. Я обхватил поудобнее рукоятку пистолета, прицелился в разбитый, ощетинившийся острыми осколками стекла оконный проем. Там, где стоял холодильник, сейчас в темно-красной луже валялся труп человека. Черная олимпийка с капюшоном, поверх которой была натянута армейская разгрузка, была вся пропитана кровью и изорвана в клочья на груди. Типичный городской мародер. Оружия на нем не было, а проверять карманы разгрузки, когда рядом Краггер, я не решился. А вот, кстати, и он. Сверху в оконный проем свешивалась голова этой твари. Глаза мутанта смотрели на меня, заставляя почувствовать ужас, который начинал сводить внутренности. Ноги подкашивались. Казалось, они уже не могли меня держать. Я не мог спустить курок. Все тело парализовал дикий первозданный ужас. А тварь ощерила свою пасть, обнажая черные от запекшейся крови клыки. Краггер с плавностью, которую трудно было ожидать от такой огромной туши, опустился на все четыре конечности. Сразу бросился в глаза его деформированный позвоночник, который выпирал из спины и был похож на рыбий плавник. Мутант захрипел и потянул ко мне свою правую лапищу, похожую на ковш экскаватора. Резким движением указательного пальца я дернул несколько раз спусковой крючок. Выстрелы показались оглушительно громкими. Из трех выпущенных пуль цели достигла всего одна. Такова специфика Токарева, которую я очень не любил. При выстреле ствол пистолета уводит вправо, поэтому быстрые выстрелы из него редко ложатся туда, куда хотел стрелок. Как показывает практика, первый выстрел самый точный. Так и здесь произошло. Пуля попала в левую конечность Крагера, который он опирался на пол. Две другие ушли в пол рядом с его туловищем, оставив черные дырки на светлом линолеуме. Рука мутанта подломилась, и он неуклюже рухнул на левый бок. Тварь захрипела, попыталась вскочить, но у нее не получилось. В следующее мгновение я выпустил остаток магазина, не желая больше терять время. 5 пуль. Крагер заревел, и от этого рева у меня по спине побежали мурашки. Я не стал терять время на перезарядку пистолета, просто сунул его в кобуру и бросился в комнату, где возле стены стояла сайга. Я не смог дотянуться до нее ремня считанные сантиметры. Внезапно сбоку появился мутант. Ударом лапы он швырнул в меня стол, который опрокинул меня на спину. Удар был настолько сильным, что в глазах на несколько секунд потемнело. Разряд боли прошил все мое тело от головы до пяток. На этот раз не повезло, и при падении я приложился затылком об пол. Стол, врезавшись в стену, развалился на части. Твою же мать! Я попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Боль ударом кнута прошлась по спине, не позволяя подняться. В глазах опять потемнело, а когда снова отпустило, я увидел, что прямо на меня смотрит Крагер. Из его открытого рта мне в лицо пахнуло мертвечиной, гнильем и кровью. Его слюна стекала мне на шею и лицо. Если бы не ужасная боль в теле, наверняка меня бы вывернуло от отвращения. Но самым страшным были его глаза, наполненные злобой и яростью, которые чуть ли не выплескивались на меня. Он был одержим ими, готов был разорвать меня на части и после этого сожрать, утоляя свой голод. Крагер, в который раз ощерился до самых ушей, эта его улыбка, казалось, была улыбкой самой смерти. Он ухватил меня за шиворот маск-халата, встал на ноги, поднял меня, поднес к своей уродливой морде, посмотрел в глаза и кинул, как тряпичную куклу, в стену. Вновь удар спиной. Что-то хрустнуло. И я снова упал, на этот раз на живот. Лицо от удара зажглось невыносимой болью. Нос мгновенно онемел, во рту чувствовался стальной привкус крови. Ножны, в которых плотно держался мачете, вдавились между лопаток, причиняя ужасную боль. Все. Это конец. Пистолет я не смог удержать в руке, и он отлетел в сторону, с лязгом грохнулся об пол и остался лежать в 2 метрах от меня. Топорик оторвался от пояса и сейчас валялся по другую сторону. Времени дотянуться и схватить оружие не было, да и сил тоже. Я попытался встать, но ужаснейшая боль в области груди и спине не позволили этого сделать. Все ломило, соднило и жгло. И только жажда выжить помогла мне не сломаться. Я приподнялся на руках, сел и облокотился об стену. В глазах все плыло, двоилось, мерцали фиолетовые пятна. Но силуэт твари был различим. Мутант выпрямился, склонил голову и смотрел на свою жертву, то бишь на меня. Опираясь руками о стену, я поднялся. В голове была только одна мысль и одна цель — выжить любой ценой. Тварь щерилась, наблюдая за мной. Я потянулся за рукояткой мачете, висевшего у меня за спиной. Без боя сдаваться и чувствовать, как клыки Крагера впиваются в мою плоть, и слышать его чавканье я не собирался. Я плавным движением вытащил клинок из ножен и, ухватившись 2 руками за рукоятку, выставил перед собой. «Ну, бросайся, тварь!» Крагер заверещал, роняя тонкую струю слюней на пол. Сделал шаг вперед. Еще! А потом вновь остановился. С шипением втянул в себя воздух, раздувая ноздри. Нас разделяло не больше 1 метра. Все, ждать больше нельзя. Я взмахнул обеими руками и изо всех сил обрушил острие мачете на мутанта, постаравших угодить по его бугристой голове. Мутанту все же удалось убрать голову, и клинок обрушился на его плечо. Лезвие с трудом вошло в тело Крагера, не нанеся мутанту никаких серьезных повреждений. То ли сил не хватило пробить кожную броню мутанта, то ли его броня была в самом деле очень крепкой. Тварь резко дернулась, отчего рукоятка выскочила из моих вспотевших ладоней, и мачете осталось торчать в плече мутанта. Крагер, жутко заверещав, кинулся на меня, но его движение получилось неуклюже, и мне посчастливилось уйти с направления атаки. Как только грозная туша оказалась у меня за спиной, больше не теряя времени, я кинулся к стоящей возле стены сайге, схватил ружье, передернул затвор, вскинул и прицелился в мутанта. Крагер, поняв, что не успел, повернулся и уставился на меня. Он шумно вдыхал и выдыхал воздух. Вдруг он неожиданно выдернул из своего плеча мачете и метнул его в меня. Только чудом я успел увернуться. Рухнул на пол и, не целясь, открыл стрельбу по мутанту. Выстрелы были оглушительными. Приклад несколько раз ударил в плечо. Боль вновь отозвалась во всем теле. Опустошив магазин, я выщелкнул его и, не глядя, попало или нет, полез в карман разгрузки за запасным. Привычным движением вставил его, передернул затвор. Я вскочил на ноги, вскинул ружье и огляделся. Противоположная стена была вся испещрена черными выбоинами. Пол усыпан бетонным крошевом, щепками, обрывками обоев. А в углу тело мутанта содрогалось, билось в конвульсиях. Я, не опуская ружья, осторожно приблизился к нему. Серьезно ему досталось. Его правый бок напрочь отсутствовал, и Краггер в тщетных попытках остановить кровотечение прижимал к ране свою лапу. Темно-бурая кровь упруга толчками выливалась из тела. На полу собралась густая лужа. Я видел, как внутри раны что-то пульсирует, бьется. Даже получив ранение, несовместимое с жизнью, эта тварь продолжала цепляться за нее. Уловив движение, Краггер скосил глаза в мою сторону. Увидев меня, тихо захрипел, перестал вздрагивать. Медленно поднял голову и уставился прямо на меня. И снова неведомый страх начал сковывать мое тело. И тут я не смог больше терпеть его взгляд, наполненный на сей раз не злобой и яростью, а сожалением. Но разве монстр способен на это? Он продолжал хрипеть, приоткрывая и закрывая рот, из которого текла кровь. Мне показалось, что мутант хочет что-то мне сказать. Но разве это возможно? И я плавно потянул спусковой крючок. Выстрел, и голова Краггера взрывается, украшая стену позади кровью, серым веществом и осколками черепной коробки. Его тело с глухим шлепком плюхнулось в лужу крови. В моей голове гудело, жгло лицо и соднило тело. Я перекинул ремень сайги через плечо и провел ладонью по лицу. На руке осталась кровь. Видать, хорошо носом приложился, когда упал. Я утер физиономию рукавом маск-халата, подобрал мачете и пистолет, не забыв при этом про пустой магазин от ружья, который продолжал лежать на полу. Подошел к стоящему возле стены рюкзаку и присел рядом с ним. Хотелось отдохнуть и выпить горячего чая. Но это только по возвращении в лагерь. А сейчас предстоял долгий и мучительный путь до него. А как иначе? Хочешь жить — умей вертеться. Вот так вот.